Я осмотрел бойцов, здесь были только те, кто или посвящены во все, или и так уже достаточно много видели. «Давай», — подтвердил я про себя, а вслух крикнул. «Монстры нашли другие цели и сейчас пытаются их достать. Я буду ставить метки, а вы должны стрелять и бить магией в ту сторону. Примерно в 10 метрах от метки», — подсказал Гинза. «Цели будут примерно в 10 метрах дальше от меток. Начинаем». Тут же в тумане с разных сторон появилось 7 красных мишеней. Огонь. Разделившись на группы, бойцы принялись стрелять в белое марево. Видно, не совсем точно, и хранитель внес очередную коррективу. Теперь над каждой мишенью появилась цифра от 1 до 7. «Вторая, надо бить левее», — подсказал Гинза. «Они хреначат мимо. Тем, что стреляют по второй мишени, целить левее. Лучше. Пятая, чуть правее. Пятая, чуть правее. Из 6 на вас бегут 2. Из 6 сейчас появится 2», — передал я, и 2 здоровенные игуаны тут же выскочили из тумана. Наши быстро переместили огонь, и 2 мертвые туши упали, не достигнув кольца обороны. На 4 чуть правее и ниже, а с 6 и 7 тоже атакуют. Продолжая передавать наводки хранителя, я координировал стрельбу своих бойцов и уже начал радоваться, как вдруг. «Все, босс», — грустно сообщил Гинза. «Я уже испробовал все варианты, но они поняли, что это какая-то херня. Готовьтесь, сейчас будет атака», — крикнул я, и через 2 секунды туман вокруг нас буквально взорвался. Но и мы были готовы. Перезаряженные автоматы застрекотали, сосульки и ледяные лезвия полетели навстречу оскаленным мордам, а из-под земли ударили ледяные же шипы. Я скостовал воздушный удар и откинул сразу 3 прущих на меня игуан. Тут же меня в плечо что-то ударило, и оказалось, что это голова, которую только что срубил Максим. «Прорыв!» — заорал вдруг кто-то, и в следующий миг одного из бойцов снесло. Рог пробил плечо, а оскаленная пасть потянулась к шее гвардейца. Меч в руке Влада сверкнул синим, и голова твари покатилась по покрытой белым порошком земле. Лекарь склонился над раненым бойцом, а остальные ребята закрыли их спинами. Я снова ударил ледяным лезвием и тут заметил, что волна монстров ослабела. Прошло еще 30 минут, и все затихло, слышались только хрипы редких недобитых тварей. «Нужно оставить раненых монстров, чтобы собрать добычу», — напомнил я. «И не только для этого», — рассмеялся Гинза. «Что такое?» — настороженно переспросил я. «Да что-то мне интуиция подсказывает, что это еще не конец. Думаешь, будет босс? 100% будет, но он не вылезет, пока вы не убьете всех его миньонов. Что ж, никто и не обещал, что будет легко. Оттащите вон ту и ту тварь в сторону», — скомандовал я. «Обрубите им лапы и не забудьте подлечить. А, и вон ту еще до кучи. И соблюдайте осторожность. Пещера просто огромная», — доложил Гинза. «Мы находимся, считай, у одной стенки. Честно говоря, я начинаю сомневаться, что босс появится, когда мы добьем этих гадов. Возможно, это произойдет, когда мы выйдем в центр пещеры или подойдем к ее противоположной стене. А вот это хреново». Я задумчиво огляделся. «Босса мы вряд ли сумеем оставить раненым. Скорее всего, придется его добить, а после этого у нас будет только минута на то, чтобы сломать кристалл и покинуть территорию. Естественно, за эту минуту ни о каком сборе такого нужного материала речи идти не будет. Внимание!» Я махнул рукой. «Все это – здоровущая пещера. Нельзя исключать того, что, если мы пойдем далеко в ту сторону, не выскочит босс. Самого его я возьму на себя, но до того, как мы его встретим, нам нужно по максимуму и не отходя далеко собрать добычу. Вот это, что ли?» Рыбак провел ботинком по полу пещеры, и в воздух тут же взметнулось белое облако. «Да, нам нужен этот порошок». Я нагнулся и зачерпнул горсть емелина. «Его следует очень-очень плотно набить в мешки, в рюкзаки и во все остальное. Напоминаю, что вы не можете вытащить из этого мира больше, чем то, что держите в руках. Никаких носилок, они просто исчезнут, а вы, скорее всего, вернетесь с тем, с чем вошли, а может быть, даже и покалеченными. Мешки нужно класть на плечи и не забыть надеть рюкзак. Больше 250 килограмм с учетом вашего веса брать нельзя. Бывали случаи, когда люди возвращались располовиненными. Все, начинайте сбор. Собирать добычу всегда приятно, и бойцы с энтузиазмом принялись сгребать белую пыль в мешки, а я обернулся и стал пристально всматриваться в туман. «Может, как закончим, тебе побольше маны зачерпнуть и попробовать физическую форму принять, чтобы его спровоцировать?» спросил я Гинза. «Да я в маленький шарик уже превращался и скакал там», — ответил хранитель. «А вот так вот больше делать не нужно». Я посмотрел в единственный глаз стоящий в снегу лохматой бутылки пива. А вдруг босс бы сразу вылез? Ну, я это делал, еще когда пытался игуан отвлечь. Все равно на будущее давай без этого. «Да ладно тебе, даже эти ящерицы сообразили, что я им фигню подставляю. А босс тут, похоже, реагирует именно тогда, когда большая часть народа заходит в определенную зону. По крайней мере, такие выводы я делаю из той информации, что есть в твоей голове. Может, ты и прав». Я снова огляделся. «Ладно, чего просто так стоять, надо помочь ребятам». Я достал из рюкзака мешок и принялся сгребать в него емелин. Мы закончили примерно через час. У наших ног лежала куча забитых белым порошком мешков и рюкзаков. Самая ценная добыча, которую я получал в этом мире. Теперь осталось самое сложное – доставить ее наружу. Первым делом мы добили раненых игуан, но чуда не произошло, выход не открылся. Берем все и очень медленно идем вон в ту сторону. Мы с Максом впереди, остальные в 9 метрах сзади. Наши мешки тоже возьмите, потом мы их у вас перехватим. Ребята поднатужились, а я и здоровяк налегке зашагали вперед. 10 метров, 20, 150, тишина и все та же белая взвесь. 20 метров до центра, сообщил Гинза. «Внимание! Всем занять оборону!» Бойцы рассредоточились, а я достал пирамидку и поднял ее над головой. Несколько секунд ничего не происходило, а потом пошел дождь, очень быстро превратившийся в ливень. Ну а чего? Во-первых, дождь перед битвой хорошая примета, а во-вторых, надо хоть немного почистить воздух, а то не видно же ни хрена. Дождь шел еще несколько минут, и пещера за это время превратилась из белой в серую, а под ногами захлюпала грязь. Зато видимость возросла до 30 метров. То, что надо. Ваша задача не изменилась. Просто выжить, крикнул я бойцам, после чего повернулся к Максу. А ты очень внимательно слушай, что я буду говорить. Понял? Да. Тогда вперед. Гигант поднял топор и, хлюпая ботинками, затопал по вязкой грязи. Шаг, два, три, четыре. Удар. Пещера вздрогнула, и рядом с нами упало несколько, отколовшихся от потолка, здоровенных булыжников, а следом в 3 метрах рухнул огромный сталактит. «Поставить щиты вверх!» — крикнул я, и тут земля задрожала. «Эпицентр в 5 метрах впереди Макса!» — заорал Гинза. «Все отходим!» — закричал я. «Макс, назад!» — здоровяк отпрыгнул. Совсем рядом с тем местом, где он только что стоял, стала быстро расти серая гора, а в следующий миг раздался оглушительный рев. Глава 4. Гора серой грязи становилась все выше, а потом взорвалась будто вулкан. Увидев только верхнюю часть выбравшегося на поверхность монстра, я понял, кто это и, признаться, большой радости не испытал. Хотя нет, немного испытал, от своей предусмотрительности. Не очисти я воздух от взвеси, нам пришлось бы очень тяжело рассредоточиться, крикнул я, держать его на расстоянии не меньше 10 метров. Если кого-то заденет, тут же оттаскивайте его в сторону и лечите. Урон стихии воздуха и физический. К остальному у него иммунитет. В нашем мире тварь называли попрыгун. Шар до 10 метров в диаметре, внешне напоминающий мозг человека, который при этом очень неприятно пульсирует, будто из-под розовой кожи изнутри кто-то пытается вылезти. Ввиду малого количества кристаллов в моем мире, в последнюю 1000 лет этого монстра не встречали, а по книгам я помнил про него 4 вещи. Первое, для своих габаритов он подвижен и прыгуч. Второе, выпускает длинные до 10 метров щупальца, и удар этих щупалец очень опасен, так как гадина легко пробивает доспехи и впрыскивает прямо через кожу яд, способный мгновенно парализовать, а если оперативно не полечить жертву, то и убить. Третье, что я помнил, это то, что его нужно убивать, отрубая отростки, тогда попрыгун продолжит выпускать новые, но при этом будет становиться меньше. Правда, вроде как он еще и умеет восстанавливаться. Камни для этого жрет, напомнил Гинза, прочитав мою память. Точно, еще и камни жрет, сволочь. Все эти мысли пролетели у меня в голове, пока огромный монстр выкапывался из земли, а я менял навершие пирамидки на жемчужину воздуха. Что делать, босс? Заорал Макс, перекрикивая треск выпускаемых нашими магами электрических разрядов. «Активируй воздух», — уточнил я специально для него. Топор гиганта имел все 4 встроенные стихийные жемчужины, и, к моей радости, Максим сумел активировать нужную. «А теперь бегай перед ним, старайся не попадаться под щупальца, а когда они попробуют тебя ударить, обрубай их». Макс радостно ломанулся к огромной туше, и она тут же атаковала. Сразу 4 длинных отростка вырвались из тела существа и устремились к гиганту. Сверкнуло лезвие, и 2 из них упали в серую грязь, а вот 2 других наотмашь хлестанули по телу Макса. Первый удар заблокировала броня, но гад хорошо высасывал магию, и поэтому второй пришелся точно поперек груди гиганта. Крик боли огласил своды пещеры, и, к моему удивлению, оказалось, что кричит именно Максим. Доспехи на его груди задымились, и мой могучий союзник упал. Неужели на него так быстро подействовало? Пирамидка была готова, и я активировал ее. Ветвистая молния вырвалась с навершия и ударила точно в центр огромного шара. Тварь заверещала гораздо громче Максима и отпрыгнула в сторону. Те ребята, что стреляли из автоматов, тут же перенесли огонь, а 6 присутствующих магов воздуха продолжили бить молниями. Попрыгун снова огласил своды пещеры визгом, задергался и резко прыгнул. И прыгнул на стоявших группой 4 бойцов. Они бросились в рассыпную, но один не успел. Будто кеглю, огромный шар сбил его с ног и прокатился по нему. Боец, скорчившись, замер на земле, а от его брони пошел дым. «Срочно лечить!» – заорал я и снова зарядил в монстра молнией. Попрыгун отскочил, а я склонился к Максу и быстро скастовал на него лечение. Красный ожог, проступивший сквозь разрыв в броне, тут же немного посветлел, а Максим перестал стонать, и его взгляд стал осмысленным. «Больно!» – проговорил он. «Очень!» «Не подходи так близко и не попадайся под щупальца!» – скомандовал я и снова ударил пирамидкой. Тварь прыгнула, на сей раз на другую пару наших бойцов, и опять один из них не успел уклониться и, потеряв сознание, остался лежать в вязкой грязи. Нет, так дело не пойдет. Молнии и пули лишь замедляют его и причиняют боль, но при этом вреда не наносит. Чтобы он слабел, нужно работать именно с щупальцами. Перекинув пирамидку в левую руку, в правой я зажал меч и бросился к чудовищу. Оно заметило мою инициативу и быстро покатилось навстречу. Когда между нами осталось 5-4 метра, 4 щупальца рванули ко мне. Сверкнула выпущенная мной молния, а я прыгнул в сторону и наотмашь рубанул мечом. Минус щупальце, при этом по мне чудом ничего не попало. Я перекатился, тут же срубил второй летящий ко мне отросток и снова выпустил разряд. Попрыгун вздрогнул, не переставая вопить, плюнул на меня и снова бросился на моих союзников. Но не угадал, пара гвардейцев этого ждала. Они усилили ноги и сумели отскочить в стороны, при этом один из них срубил еще одно щупальце. К слову, отростки, лишившись привязки, тут же скрючивались и начинали дымиться. По идее, каждое потерянное щупальце должно уменьшать массу существа, но визуально пока этого заметно не было. «Усиливаем давление», — крикнул я, — «упор на щупальца. Я могу попробовать его отвлечь», — крикнул мне на ухо заметно нервничающий Гинза. «Не надо, вмешивайся, только если все станет совсем плохо». Пули и молнии продолжали терзать тело попрыгуна. Кроме этого, в него вонзилось несколько заряженных воздухом копий. Под мощным натиском монстр на несколько секунд растерялся, а потом выбрал новую цель, и, на свою беду, напоролся на Влада. Меч опытного гвардейца уже был заряжен нужной магией, а на лице застыл хищный оскал. Он ждал до последнего и, только когда щупальца были уже совсем рядом, прыгнул, причем прыгнул не в сторону, а навстречу существу. Его броня вспыхнула белым, и от идущей от нее волны воздуха в упругом теле гада образовалась вмятина. Это обескуражило его, и Влад, воспользовавшись моментом, отрубил сразу 3 щупальца, после чего быстро отскочил в сторону. Снова раздался рев, и шар быстро покатился в сторону от угрозы, но тут уже был я. Теперь сверкнул мой меч, и в серую грязь упали 4 отросток и только появившийся 5. Во, теперь объем гада действительно уменьшился, и он это тоже осознал. Он задрожал и стал выше. «У него ноги!» – заорал кто-то. И действительно попрыгун вдруг выпустил 2 конечности, очень напоминающие мускулистые ноги, только с 2 коленными суставами. Видимо, гад решил прыгнуть подальше. Хрен там, я уже был рядом и нырнул рыбкой. Ноги толкнулись, но я успел дотянуться, и мой меч отрубил одну из них практически у основания. Толчок у шара получился хреновый, и, вместо того чтобы подняться вертикально вверх, его сильно занесло в сторону, где на него тут же налетел Максим, отрубив еще 2 щупальца. Больше монстр экспериментировать не стал и просто 2 большими прыжками отступил, после чего задрожал, сплющился чуть ли не в половину и толкнулся. «Вот сука!» — крикнул Влад. «Думаю, Подобные мысли посетили всех задравших головы гвардейцев. Попрыгун повис точно на самом длинном из торчащих с потолка сталактитов, а потом будто бы напоролся на него и затрясся мелкой дрожью. «Он восстанавливается!» – заорал я. «Сейчас не будет атаковать, нужно попробовать отрезать от него как можно больше кусков». Показывая пример, я разбежался, зарядил ботинки магией воздуха и оттолкнулся, после чего еще и взорвал под собой сгусток энергии. Меня подкинуло высоко вверх, и мой сверкающий меч со свистом рассек воздух. Плоский кусок тела твари отделился от нее и полетел вниз, чернее и дымясь. «Бей!» – заорал охваченный азартом Влад и повторил мой прием, отрубив от гада еще один солидный ломоть. Но больше всего удивил Максим. Он взмахнул здоровенным топором и швырнул его. «Где он этому научился?» – ошеломленно проговорил Гинза, вместе со мной наблюдая, как отрубленный широченным заряженным магией лезвием огромного топора кусок отваливается от твари. Остальные гвардейцы тоже не стояли без дела, они продолжали стрелять, только теперь не в центр туши, а по ее краям. Пули хоть по чуть-чуть, но стали отщипывать маленькие кусочки тела, и визуально казалось, что вокруг монстра образовался дымовой ореол. Это отмирали те самые оторванные кусочки. Попрыгун, похоже, понял, что отожраться ему не судьба, и соскользнул с изрядно обглоданного сталактита. И это стало его очередной ошибкой, ведь снизу уже ждала четверка во главе со мной. Сверкнули лезвия, и наши барабанные перепонки едва не полопались. Это уже был визг даже не боли, а, скорее, отчаяния. Монстр тут же отпрыгнул, но и мы не щелкали клювами и успели от него отрезать еще по кусочку. По большому счету теперь, когда все поняли тактику борьбы с попрыгуном, остальное стало делом техники. Правда, долгой техники. Рубили гадину мы еще не меньше получаса, и даже когда она стала диаметром в 2 метра, утончившиеся щупальца по-прежнему обжигали. И пусть сознание уже не лишали, но причиняли весьма ощутимую боль. Правда, и наша магия, в частности, молнии, теперь давала значительно более сильный эффект. После каждого попадания шар на долю секунды застывал, что позволяло рубить его более комфортно. Наконец попрыгун стал совсем маленьким, и, подскочив, обиженный маг с точным уверенным движением разрубил его напополам. О том, что мы победили, сообщил заискрившийся по краям пещеры туман. «У нас минута!» – заорал я. «Хватайте мешки!» Бойцы бросились к добыче, а я сам к кристаллу в середине пещеры. Добежав, положил на него руку и принялся вытягивать энергию. Мне понадобилось 20 секунд, после чего сердце острова со звоном рассыпалось, а в его осколках я заметил очень приятную вещь, не семя, к сожалению, но большую жемчужину земли. В хозяйстве пригодится. И, кстати, надо подумать, куда ее пристроить. Две другие уже активно работают и приносят пользу. Я поднял добычу и обернулся. Гвардейцы уже были собраны и принесли мне мою долю груза. Я быстро закинул за спину огромный рюкзак, поднял на плечи тяжеленные мешки и едва закончил, как мы снова оказались посреди знакомого леса. «Ничего себе вы затарились!» Пробегающий мимо молодой сталкер удивленно замер. «Это что такое вы принесли? Сами пока не знаем», не моргнув глазом, соврал я. «Будем надеяться, что-то ценное. Может, вам помощь донести?» спросил парень. «Да, было бы неплохо», кивнул я, глядя, как мои ребята сгибаются под тяжестью мешков и рюкзаков. «До нашей части дороги, а дальше мы сами. Без проблем, ждите здесь». Сталкер кивнул и побежал за подмогой. Мы же, понимая, что все сейчас в кристаллах, сбросили тяжелую поклажу. Чтобы собрать нужное количество народу, понадобилось 30 минут. Мы как раз отдохнули и перекусили, после чего уже относительно налегке двинулись в сторону Савина. Всю дорогу домой я думал о том, что же делать с зеленой жемчужиной. Оранжевую мы пристроили в мастерских в самом Савино, и она помогала нашим магам и зачаровальщикам, работающим с огненной стихией. Белую мы отправили в огненную усадьбу. Энергии там хватало, но для переноски тяжести и настройки часто использовали магию воздуха. Скорее всего, и зеленая пойдет туда же, ведь с землей при стройке тоже много работы, а соответствующего кристалла там нет. Черт, когда же мы выбьем следующее семя? Уже не терпится посадить кристаллу призыва. Мы вышли на наш участок дороги через 2,5 часа изрядно вымотанными, но, к счастью, нас здесь уже ждали телеги. Мы загрузили добычу, и в одну из них уселся я сам. Все еще болит, со страданием глядя на меня, к телеге подошел Макс. «Болит?» – удивился я. «Ну-ка подойди поближе». Кожа вместе разорванного доспеха гиганта действительно снова стала красной. Странно, я же лечил его и во время самой битвы, и после того, как мы вышли. «Садись ко мне», — приказал я. «Да вы подлечите просто немного, ваше сиятельство, и я пойду дальше кристаллы ломать», — смущенно проговорил Макс. «Садись», — говорю, — «с Милой встретишься». Смущение тут же пропало, и гигант залез на телегу, отчего та, несмотря на руны, немного просела. «Сними броню», — сказал я, когда мы тронулись. Макс быстро разделся, а я стал внимательно разглядывать его рану. Действительно странно. За время долгого боя щупальца зацепили многих, в том числе и меня. Но после лечения все прошло, а здесь какая-то нездоровая хрень. И прямо на глазах покраснение вокруг раны увеличивается. Я поднял ладонь и скостовал лечение. Стало лучше, но через полминуты краснота начала возвращаться. «Да уже не болит совсем», — пробормотал Макс, но стало сразу понятно, что он врет. «Все. Сегодня мы сделали много для защиты Савина», — с улыбкой произнес я и хлопнул его по здоровенному плечу. «Надо будет принять лекарство, чтобы ты чувствовал себя сильным завтра и смог работать еще усердней». «Это хорошо», — расплылся в улыбке Максим. «Я же себя хорошо не чувствовал, и происходящее с парнем мне совсем не нравилось. С другой стороны, я не врач, будем надеяться, что милая компания справится с этой непонятной фигней». В Савино мы прибыли через 20 минут и, не разгружая телегу, сразу же направились в больницу. «Что с тобой?» — воскликнула Мила, подбегая к Максиму, едва он вошел в двери. «Босс кристалла 43 уровня зацепил», — пояснил я. «У остальных все прошло, а у него нет. Надо взять на усиленный контроль». «Поняла», — кивнула Мила и посмотрела в глаза Максима. «Быстро за мной». Она схватила его за здоровенную лапищу и утащила в дальнюю комнату. «Как успехи?» Подошла ко мне Аня. «Успехи в чем?» — уточнил я. «В установлении нового савинского миропорядка», — рассмеялась сестра. «А, ну тут все по плану», — улыбнулся я. «Скоро враги будут штабелями лежать у наших ног. Вот знаешь же, что сказать девушке, чтобы ей было приятно». Сестра поцеловала меня в щеку. «Кстати, как у тебя лекарство усваивается?» «Нормально, без побочек, не забываешь принимать лекарства. А ведь действительно сегодня сделали до хрена дел. С самого утра зачищали кристаллы, потом была битва с приспешниками князя Диких Земель, следом тяжелая драка с боссом, сбор Емелина. И венчал все это тяжелый путь через лес, где хоть у меня и забрали часть груза, но здоровенный мешок я тащил. При этом всем чувствую себя вполне бодренько. Похоже, работают наши разработки. Отлично все, побочек нет», — сообщил я сестре. «А у остальных как?» «Было несколько жалоб, но там вопрос индивидуальной непереносимости компонентов. Подобрали другое сочетание, и все прошло. А так все довольны и добавки просят». Аня снова широко улыбнулась, и тут у меня на поясе зашипела рация. «Рубка вызывает графа». «Слушаю», — отозвался я. «Из огненной усадьбы сообщили, что кортеж достойных потомков проехал». «Отлично, спасибо». Я отключился и сразу же вызвал дежурного на воротах. «Там сейчас Сергей Сергеевич приедет, проводите его в мой кабинет». «Тот, который в тюрьме». «Вас понял, ваше сиятельство», — подтвердил получение приказа гвардеец. «Что ж, может быть, сейчас я получу еще какую-то информацию». Помахав рукой сестре, я зашагал в сторону усадьбы. «Еще несколько минут есть. Неплохо бы после такого тяжелого дня принять душ. Сталкеру, конечно, все равно, как от меня пахнет, но ведь я не только его буду встречать». Я отлично понимал, что разговор с Сергеем Сергеевичем будет исключительно деловым, и что, скорее всего, мой собеседник будет торопиться. Поэтому ни о каких накрытых полянах речи не шло. Для вида и из вежливости мои девочки, конечно, поставили кувшин с яблочным соком, большую тарелку с бутербродами с бужениной и фрукты. Но этим мы и ограничились. «Приветствую вас, Дмитрий Николаевич», — пожал мне руку глава достойных потомков и сел в гостевое кресло у стола. «Чем порадуете, Сергей Сергеевич?» — спросил я, устраиваясь напротив. «Да ничем, Дмитрий Николаевич», — развел руками сталкер. «Хотя, как знать, у вас свой путь, и, может быть, то, что другим не нравится, вас, наоборот, порадует». «Ну, давайте посмотрим», — улыбнулся я и глотнул яблочного сока. «Тогда начну сразу с главного». Гость посмотрел мне в глаза. «К сожалению, все наши договоренности придется аннулировать». «А что так?» — спросил я. «Мне досталась другая зона», — ответил глава потомков. «Насколько я помню», — задумчиво проговорил я, Вы вместе с четырьмя другими сталкерскими кланами всегда делили территории вокруг каждого незачищенного города. То есть вы имеете в виду, что теперь планируете осваивать другую часть Воронежа? Нет, мы заключили союз с Монолитом и Пермской империей, прямо сказал Сергей Сергеевич. И теперь делим дикие земли принципиально иначе. Даже так, я поднял бровь, но тут же улыбнулся. Спасибо за откровенность. Так мы ж друзья, ваше сиятельство, тоже улыбнулся сталкер. Правда, его серые глаза были очень серьезны, и я бы сразу хотел прояснить, что никакого отношения к тому, что сейчас происходит, мы не имеем. Предложение поступило буквально вчера, и, как вы понимаете, в текущих условиях я не мог от него отказаться. Понимаю, кивнул я, и ввиду того, что информацией не обладаю, никак прокомментировать ваше решение не могу. Намек понял. Сергей Сергеевич усмехнулся и налил себе сока. Тогда вот вам информация. Надеюсь, не нужно говорить, что источник вам стоит держать в строжайшем секрете. Не нужно. Так вот, сталкер побарабанил пальцами по столу. Монолит себе забирает Уфу. Самый жирный кусок, потому что город уже практически расчищен от кристаллов. Везунчики, это вторая по величине сталкерская группировка, забирают Саратов. Нам предлагали взять Воронеж, но по понятным причинам я отказался. Сталкер с прищуром посмотрел на меня, и тогда нам дали Самару. А Сокол и Крылья Судьбы? Спросил я, вспомнив название двух других кланов из первой пятерки. Они отклонили предложение Глыбы, это глава Монолита, и продолжают поддерживать нынешнее правительство. Даже такие есть, удивился я. У всех свой путь, философски заметил Сергей Сергеевич и взял бутерброд с бужениной. А Воронеж никому не достался, что ли? С надеждой спросил я, не с вашим счастьем. Сталкер быстро прожевал бутерброд, запил соком и снова заговорил. Глыба договорился с достаточно большим количеством крупных кланов, входящих в первую двадцатку, и Воронеж достался сразу четырем из них. Если сложить их суммарную мощь, то они где-то будут на уровне монолита. Это сколько в бойцах, уточнил я. Если брать всех, плюс их более мелких союзников, около 3000. Ну, это не так страшно, улыбнулся я. Так и думал, что вы так скажете. Но самое главное, что в течение нескольких дней, я думаю, они сюда приедут. Сюда это куда? Да все они наверняка слышали про Савина, поэтому, думаю, прямо сюда. На танках? Да нет, я имею в виду поговорить. Про вашу инновационную схему в Лос-Сантосе тоже все наслышаны, и, скорее всего, они сначала попробуют мирно вписаться и, только если не сумеют договориться, будут действовать иначе. Кстати, имейте в виду, что, например, я бы на их месте, если бы захотел устроить войну с Лос-Сантосом, попробовал договориться с кем-нибудь, кто уже представлен в городе, или подослал бы туда свои более мелкие кланы, причем сделал бы это заранее. Спасибо за предупреждение. Я закинул в рот пару вишен. Кстати, ваше посольство там останется? Ну, если вы не возражаете, то да. Пожал плечами сталкер. Хотелось бы получать информацию, так сказать, из центра событий. А я убежден, что событий у вас там в ближайшее время будет много. Ага, люди Сергея Ярова уже приходили. Уже, достойный потомок глубоко вздохнул. Но, впрочем, чего удивляться. Об этом, кстати, я тоже хотел предупредить, но, похоже, опоздал. Сейчас князья потянут свои руки, и да, Сергей Ярый ближайший из них к Лос-Сантосу. Но, извините, с ним вам придется разбираться самостоятельно. Да я вообще все привык решать самостоятельно, рассмеялся я. Хорошо, тогда у меня последнее. Глава достойных потомков посмотрел в окно. Уверен, что после того, как Липецкая область объявила о своей независимости, сюда потянутся многие аристократы, которые в той или иной степени поддерживают Пермскую империю, ну, или просто хотят падения нынешней власти, а может, не горят желанием посылать свои войска в армию. Думаю, кто-то из них доберется и до Усмани и окрестностей. И что они будут здесь делать, уточнил я. Скорее всего, захватывать деревни. Прям захватывать? Ну, тут я уж точно не знаю, но сомневаюсь, что все они будут строить поселения с нуля, особенно если у них нет здесь заранее подготовленной базы. Я слышал, что вы активно коммуницируете с соседними деревнями, так вот, вам стоит предупредить их об этом и самим быть готовыми ко всяким неожиданностям. При этом, даже если кто-то из нижегородской аристократии про вас слышал, то уже забыл. Они считают, что здесь у нас, Точнее, у вас дикий уголок с необразованной деревенщиной, которой достаточно показать автомат и прикладом этого автомата дать в зубы, чтобы она сделала все, что хочет барин из Нижнего. Вряд ли они, конечно, обладают супербольшими армиями, но зато они точно славятся большим гонором и, может быть, заручаться поддержкой князя Снегова. К слову, если вы слушаете Липецкое радио, то оно целыми днями призывает к тому, чтобы люди с той стороны Оки переезжали сюда и заселяли девственный плодоносный регион. Конец цитаты. Хорошо, спасибо вам еще раз, от души произнес я. Никаких претензий по поводу разрыва договора я не имею. Более того, если вам вдруг понадобится помощь, можете в любой момент обращаться. Это взаимно и приятно, Дмитрий Николаевич. Достойный потомок встал, протянул было мне руку, но тут же ее убрал. О, забыл спросить самое главное. Вы-то на чьей стороне, а сами-то как думаете? Прищурился я. На своей, поднял бровь Сергей Сергеевич. И только на ней, кивнул я. Мы обменялись крепкими рукопожатиями, и сталкер вышел из кабинета. Что ж, общие расклады понятны. По большому счету, чтобы прояснить кое-какие нюансы, мне осталось поговорить с графом Волковым. А то, что сюда кто-то едет, так это ж только здорово. Если это друзья, то они присоединятся к нам или с ними можно будет наладить торговлю, а впоследствии поглотить. А если враги, то они везут нам оружие, броню, деньги и другую добычу, которую мы у них отнимем. Глава 5. После встречи с Сергеем Сергеевичем я быстренько перекусил, попутно выслушав рассказ Кати о визите Кости, а затем снова пошел в больницу. Не могу ничего сделать. Чуть ли не в панике Мила заламывала руки. Только если постоянно вливать в него энергию, намечается улучшение, но доходит до определенной стадии и останавливается. Лекарства тоже не помогают, а стоит прекратить манипуляции, как ему снова становится хуже. Мы отправили образец яда в Липецк, но я думаю, что они ничего о нем не знают. Мы стояли у специально сделанной для Макса огромной постели, а он лежал, улыбался и хлопал глазами. «Все будет хорошо», — детским голосом проговорил гигант. «На мне все как на собаке заживает». «Похоже, не в этот раз, приятель. Я покопалась у тебя в голове, переживая не меньше Милы», — сообщила сидящая в ногах Макса Акой. «Там ничего нет о подобных случаях. Да, тут явно дело в нем самом, а точнее, в тех мутациях, которым его подвергли». Я снова перевел взгляд на красную рану, наличие которой не соответствовало известным мне законам. На нее не получалось воздействовать даже магия изменения, травмированная область ей сопротивлялась. Собственно, лечение, от которого раненому становилось лучше, не заживляло саму рану, а просто подстегивало регенерацию пациента или какие-то другие процессы в его организме, но этого не хватало. Оставалось только одно. «Надо ждать», — сказал я Миле. Я пробовала ждать. Через полчаса у него вся грудь и живот стали такими же. «Но видишь, ты же смогла потом локализировать все только до раны. Значит, сможешь еще раз. Другого выхода нет. Раз все это происходит из-за его внутреннего строения, нужно, чтобы он победил все это самостоятельно. Я боюсь, а вдруг это примет необратимый характер, милая». Я взял девушку за руку и вывел ее в коридор. «Не надо пугать его еще больше. Он сильный, он справится», — говорил я твердым, уверенным тоном, хотя внутри ничего подобного и близко не ощущал. Случай был науке неизвестен. По крайней мере, мне в прошлом мире, как подсказала хранительница, ничего подобного не попадалось. «Тогда я, может быть, не приду сегодня ночевать», — тихо проговорила Мила. «Смотри по обстоятельствам», — кивнул я. «В любом случае пока еще есть время, и я пойду ломать кристаллы». «Хорошо». Девушка снова зашла в комнату к Максу, а я вышел из больницы. Тянуло меня на ту сторону реки по двум причинам. Первую я объяснить не мог, просто хотелось. А вторая – это, разумеется, происходящее вокруг события. Князь диких земель Сергей Ярый дал нам 4 дня, но после того, как я уничтожил минимум треть его отряда, а также убил его посланника, он может что-то предпринять и раньше. Нападет или нет – вопрос открытый, но готовиться к этому нужно. Плюс к тому беспокоила полученная от Сергея Сергеевича информация о 4 претендующих на Воронеж крупных кланах, визита представителей которых стоит ждать совсем скоро. Ну и, разумеется, нельзя было сбрасывать со счетов независимость Липецка. Как поведут себя нынешние власти и какие порядки устроит, тоже непонятно. В общем, прохлаждаться некогда, Нужно как можно скорее соединить Савина и Лос-Сантос. Я сел в ждущую меня у крыльца больницы телегу и помчался к пирсу. Граф Никита Андреевич Морозов был вассалом князя Тимирязева 7 лет, и все это время он докладывал о всех действиях своего сюзерена лично императору. И если сначала графу это казалось чем-то постыдным, то чем дольше сын великого князя отца просаживал полученное в наследство состояние, позорил титул и скатывался в бездну алкоголизма и грязи, тем легче ему становилось. Да, Никита Андреевич отдавал себе отчет в том, что он, скорее всего, просто ищет оправдание своим не самым красивым поступкам. Но какая разница? А еще граф Морозов владел очень необычным типом магии. Его долго изучали в секретной лаборатории его императорского величества, но так и не поняли, с чем имеют дело. Как, впрочем, это зачастую и случалось с интуитами. Еще в детстве Никита, прячась от своего сурового отца в шкафу, долго плакал и разговаривал сам с собой. И в один прекрасный момент с ним заговорила сидящая напротив маленькая мышка. Он попробовал показать мышку своей сестре, но та ее не увидела, как и все остальные. А вот его начали считать еще и сумасшедшим, и, может быть, дошло бы до лишения наследства, но, на счастье юноши, ему повстречался тогда еще достаточно молодой Ярослав Евгеньевич Орлов. Будущий император почему-то сразу поверил в мышку, а после направил своего юного протеже в лабораторию для изучения творящихся с ним необычных вещей. В общем, мышка-то оказалась не плодом его больного воображения, а призраком или чем-то в этом роде. Правда, как выяснилось, Никита Андреевич все же разговаривал все это время сам с собой, просто посредством этого странного существа, но самое главное было не в этом. Помимо речи, молодой человек мог управлять призрачным созданием, смотреть его глазами, слышать его ушами, при этом отправляя на расстояние до 300 метров от себя. Вернее, сначала это расстояние было значительно меньше, но путем тренировок граф добился большого прогресса. Вот тогда взошедший на трон Ярослав Евгеньевич и решил пристроить его к делу, а именно, к слежке за одним из своих могущественных вассалов. К сожалению, Никита Андреевич был не самым приближенным к князю человеком и многого выведать не мог, но старался изо всех сил, и император был доволен. А совсем недавно с графом Морозовым снова связались люди Ярослава Евгеньевича и сделали предложение, от которого он не смог отказаться, что и привело его в стан предавших Нижегородскую империю людей. Сейчас, сидя в одной из таверн Вологды, граф отгородился шторкой от основного зала и, откинувшись в кресле, закрыл глаза. Это была далеко не первая таверна, которую он посетил за последние сутки. Он менял точки и посылал свою призрачную мышку в каждую комнатку и каждый подвал, до которого мог дотянуться. И уже узнал много всего интересного, что через других преданных истинному императору людей передал в Нижний Новгород. Но самого главного он еще не выведал. Что же, черт возьми, здесь происходит? Эта мысль немного беспокоила графа, но не сказать, что сильно, он был очень упертым человеком. И вот сейчас, наконец, похоже, приблизился к цели. Мышка бежала по вентиляционному туннелю и подобралась к решетке. За ней находился длинный освещенный единственной лампой коридор, который заканчивался массивной железной дверью. Охраняющие ее два очень серьезно выглядящих стражника намекали на то, что внутри происходит что-то интересное. Не боясь, что его заметит, граф Морозов провел мышку по коридору, и она юркнула прямо сквозь толстую тяжелую створку. Сердце Никиты Андреевича учащенно забилось. Его призрачная разведчица оказалась в камере, где прикованными к стене сидели двое людей, князья Шуйский и Тимирязев. Впрочем, первого узнать оказалось не так просто. Еще совсем недавно Шуйский был толстым. Точнее, граф Морозов видел его таким сегодня. Сейчас же он скинул не меньше 20 килограммов и выглядел, откровенно говоря, плохо. Плюс к тому его тело покрывали многочисленные кровоточащие раны и ссадины. А вот сюзерен графа Морозова выглядел точно так же, как сегодня, а точнее, 3 часа назад, когда его встретил граф. Их подменили, осенило императорского шпиона. У него задрожали руки, он открыл глаза и схватил стоящий на столе графин с водкой. Плеснул себе рюмку и залпом выпил. Плеснул следующую, выпил еще раз и только тут додумался закусить соленым огурцом. Подменили. А если речь идет о гипнозе, то, возможно, подменили на гипнотизеров. Граф сделал 10 глубоких вздохов. Это вообще не помогло, и тогда он сделал еще 50. Потом жахнул еще одну рюмку и резко встал. Значит, Прав был император, нужно срочно сообщить в центр. Староста Липитина, Вячеслав Иванович Грунькин, стоял на втором этаже своего дома и, немного отодвинув шторку, внимательно наблюдал за происходящим в деревне. А происходили там очень неприятные вещи. По меньшей мере 300 вооруженных бойцов выгрузились из броневиков, грузовиков и внедорожников и сейчас, светя перед собой фонарями, шастали повсюду. О чем они спрашивают тех деревенских, кто не додумался спрятаться дома, было совершенно понятно, потому что после вопросов, а иной раз и ударов, все они тыкали пальцами в дом старосты. «Человек 300», — громко проговорил Вячеслав Иванович. «На бортах машин вензель за главной буквы «Д» идут ко мне». Гостей долго ждать не пришлось. Уже через несколько минут в сопровождении солидной охраны к калитке подошел высокий мужчина лет 50. Он носил аккуратную черную бороду, а на его плечах лежал длинный белый плащ. Незваный гость окинул презрительным взглядом домик, после чего его дружинник открыл калитку. Процессия проследовала к крыльцу, и послышался скрип открываемой двери. «Вячеслав Иванович отдыхает», — раздался снизу испуганный голос его жены, а потом глухой удар. Сердце старосты сжалось, но он сдержался и не вышел из комнаты. По лестнице застучали шаги, и дверь распахнулась. Староста шагнул навстречу гостю. «Вячеслав Иванович Грунькин», — представился он. «С кем имею честь?» «Граф Добрынин», — широко, но очень недобро улыбнулся мужчина в белом плаще. «Ваш новый хозяин». «Хозяин?» — вскинул брови староста. «Позвольте посмотреть на ваши бумаги». «Бумаги будут чуть позже. Сначала ты должен подписать вот эти. Ты и 100 человек из твоей деревни. А что это?» Посмотрев на брошенную на стол папку будто на гадюку, спросил Вячеслав Иванович. «Неважно», — рыкнул аристократ. «Просто подпиши и все. Я бы хотел сначала взглянуть». «Ты что, не понял, старик?» Граф подошел к старости вплотную и, резко выбросив руку, схватил его за шею. «Я твой новый хозяин, и ты сделаешь все, что я повелю. У нас свободная деревня», — прохрипел Вячеслав Иванович. «Была свободная, а теперь другие законы. Просто возьми ручку и подпиши». «Но что это?» — собрав последние силы, выдавил староста. «Ну ты тупой». Граф брезгливо разжал пальцы и сделал шаг назад. В этот же момент к Вячеславу Ивановичу подскочил здоровенный дружинник и со всей силы ударил его в живот. Староста согнулся и упал. «Хочешь пережить сегодняшний день? Подпиши, старый дурак», — наклонился к нему граф. «И тогда твой новый хозяин, может, не будет тебя больше бить». От боли на глаза Вячеслава Ивановича навернулись слезы, а взгляд его сам собой упал на рацию, которая уже давно работала на передачу «Голоса в Савино». Почему меня тянуло в дикие земли, стало понятно буквально через час. Тогда, когда в осколках очередного разломанного кристалла я нашел семя. Второе, что подобрал лично я, а не моя команда. И это прекрасно. Тем более, что никаких вопросов относительно того, что сажать, в этот раз нет. Это точно будет кристалл призыва. Оставался только вопрос, где его вырастить? В Савино или в огненной усадьбе? Я склонялся к первому варианту. Время уже было позднее, к тому же добыча жгла карман, поэтому я тут же прыгнул в телегу и помчался назад в деревню. Очень хотелось сразу рвануть к усадьбе, но меня тревожило состояние Макса, и сначала я заскочил в больницу. Меня встретила Аня. «Ему совсем плохо», — растерянно пробормотала она, — «но я не даю Миле его лечить. Она приступит, только если он начнет умирать». «Правильно, малышка», — кивнул я сестре. «Если что, сразу связывайтесь со мной». «Конечно, Дим». Я вышел и едва не бегом направился к усадьбе. Очередная заставленная белыми кристаллами комната в подвале уже давно ждала своего часа, и через несколько минут я посадил семя в самом ее центре. «Все готовы?» — спросил я у сидящих напротив меня туманной белой лисы и маленькой лохматой одноглазой бутылки. «Уже давно», — нетерпеливо кивнул Акай. «Давай, начинай уже», — подпрыгнул Гинза. «Ну, начинай, значит, начинай». Я сконцентрировался, вспоминая, как именно использовать энергию призыва, после чего стал вливать ее в кристалл. Прошла минута. «Опять, что ли, ни хрена не вышло», — раздраженно прошептал я. «Вышло, мой родной, вышло», — раздался за спиной незнакомый низкий женский голос. Я обернулся и обомлел. Глава 6. Да, после белой туманной лисы и одноглазой фиолетовой лохматой пивной бутылки такого я увидеть никак не ожидал. «Нравлюсь?» — спросила новая хранительница. «Ну а как такое может не понравиться? Непонятно, истинный ли это облик или новый член нашей команды специально решила эффектно появиться. Но, так или иначе,